Глава шестая. «Муж где?» «Лошадку обкатывает». Иванна отступила от двери. «Хочешь рассказать, как Федя убила?» «Больше ничего не придумал». Заливистый лай раздался задолго до того, как в прихожую внеслась Лиззи. «Зачем тогда звала?» «Соскучилась. Цыц!» — притопнула она на шавку. «А я нет. Если сейчас спросит, зачем тогда приперся, точно достанет пушку. Никого он не собирается убивать, но прикольно же». «Яся, что с тобой?» «Если б он знал, конкретно мать достала». «Как ты не понимаешь, что без меня ты погибнешь?» «А почему?» «Потому что ей в юности так нагадали, чтобы всегда был под рукой. У тебя 300 в подчинении, над ними и издевайся. Отцом что-то не командует. На него где сядешь, там и слезешь. Это он с виду тихий растишка. Если зацепить, мало не покажется. И мать знает. Дед давно предлагал свалить, даже прикрыть обещал. Сам же очканул. Страшно, что Инга найдет и сожрет. А что мать задушит, не страшно? И страшно, и жутко, и некому руку подать. И обидно, что 4 года зря учился. Златка к себе зовет. А может, плюнуть на все и рвануть? А там будь что будет. Пистолет оттягивал карман. Во всех смыслах. Черт дернул схватить его. Хорошо никто не заметил. Федьку жалко. Кто теперь ему помогать будет? Тогда точно его здесь ничего больше не держит. Водка есть? Ну, есть. Ну, давай. Халатик для меня или для мужа? Яся чуть отодвинул ткань с груди. Скользкий шелк разъехался, открывая мягкий живот и розовый ажурный треугольник. Он провел пальцем. Интересно же, где треугольник заканчивается. Ванька застонала. Как двое из ларца через ткань выскочили соски. Прикольно. Не, ну ладно, давай. А полы-то давно мыла. Впрочем, плевать. Твой же халатик. Трусы узкие, можно не снимать. Ты был груб. Иванна запахнула халат. На спине проступили пыльные полосы. Значит, не мыла. А чего тогда исполняла? «Кончила же!» Он шагнул ближе. «Или придуривалась?» «Прикол старой тетки фиг поймешь, когда реально кончает, когда придуривается». «Давай теперь водки!» Одевшись, он уселся за стол. «Обид-то нет?» «Надо было у папы слямзить!» Иванна осклабилась. «Тебя забыли спросить!» «Салат с курицей и ананасами будешь?» Она зависла перед раскрытым холодильником. «Яся, а где ты вражеские петарды взял?» «Где-где?» У бабульки на рынке отжал. Не сказать, чтобы он часто так развлекается, но в тот раз Денчик попросил денег. Кто бы ему просто так дал денег? На следующий день к ним ввалился, зацепившись башкой косяк, огромный красный дракон. «Как думаешь, лучше около храма встать? Или рядом с супермаркетом? Где больше подадут?» Дракон закудахтал голосом Денчика. Знал, что родители на работе. «Нигде! От тебя нормальные люди шарахаться будут. Почему? Ну или сфоткаться попросят. На фотках к празднику не заработаешь. Денчик стянул драконью голову. А пистолет у тебя есть? Могу у племянника одолжить, кивнул тот. Но зачем? Так скорее дадут, осклабился Яся. А второй костюм? Второго дракона у Денчика не оказалось. Тогда Яся вспомнил про костюм Деда Мороза, в котором самому предстояло вскоре отплясывать. Может, у вас найдется костюмчик и для моей Аленки? Позвонил Денчик, когда Яся уже рылся в реквизите санатория. Так они и разгуливали по райцентру. Дед Мороз с пистолетом и красный дракон с большим мешком. Вокруг скакала Снегурка, размахивая волшебной палочкой с огромной снежинкой на конце. Зимой темнеет рано, народу в поселке шастало довольно много. Убивать игрушечным пистолетом они никого не собирались. Прохожие и так радостно и не очень складывали в увесистый мешок разноцветные бумажки. Некоторые кидали колбасу или жестянки с пивом. Так тоже можно. Главное, не увиливать. Иначе Снегурочка с пережаренной цыганской мордашкой размахивала палочкой, грозясь наслать на жадину проклятие. У бабульки, мерзнущей на рынке с разносолами, для них нашлась банка квашеных огурцов и 2 петарды, одну из которых Яся подарил при всех Иванне, другая оставалась в кармане тулупа. Феде просто не повезло. «Давай вторую рванем. Или ты уже пальнула?» «Нет, ты ненормальный. Или тебе мало Феди?» «Тогда покажи роман. Он заржал. «Трусы снимаешь, а за писульки стесняешься показать». «Яся, ну зачем ты так?» Прикрыв глаза, Иванна вроде как успокоилась. «Просто он еще не готов». «А был ли мальчик?» «В смысле? Тупая шляпа!» «Но если ты, Яся, умный, почему такой бедный?» «Если я уеду, ты расстроишься?» «Куда уедешь? Куда? Зачем?» Она умостилась к нему на колени. «Давай тебе невесту в поселке присмотрим». «Нет? Ну, давай из города принцессу выпишем». Иванна чуть не свалилась на пол. Не ожидала, что он резко встанет. «Ни с кем нельзя расслабляться». После окончания института Яся однажды воззвал к материнской жалости, рассказав о предполагаемом месте на краевой сцене и о подруге, мечтающей заполучить его не только в мужья, но и в партнеры. Женщина же должна понять. Улыбнувшись, мать велела пригласить девушку в гости, обещая проявить всевозможное гостеприимство. Летом каникулы не только у студентов, но и у актеров. В гастролях их в тот год не задействовали. Инга с удовольствием приняла предложение. Перед этим с мамой его познакомила. Он и сам в предвкушении знакомства невесты с родителями приятно расслабился. Тем более мать оказывала девушке не только стандартное гостеприимство, но с удовольствием водила по санаторию. «И это все-все-все ваше!» — восхищалась Инга. «Волшебно!» Волшебство длилось неделю, ровно до даты назначенного отъезда Инги. По предварительной договоренности она должна была вернуться во Владивосток одна. Яся приедет через несколько дней. Тогда они подыщут до начала сезона недорогую квартирку. Отец на обед вырваться не смог, деда никто и не собирался приглашать. На днях ему уже представили девушку-внука, так что Вера звездила одна. «Безусловно, я понимаю, дорогая, артисты — люди тонкой душевной организации. Но вы уже большая девочка, поэтому, несомненно, талика здравого смысла присутствует в вашей прелестной головке. Я была безмерно счастлива показать нашу жизнь, наш семейный бизнес той, которая на протяжении последних лет скрашивала будни нашего Ясеньки». «Простите, Вера Венеровна», — проблеяла Инга, — «я не совсем понимаю». «Ясенька никогда не сможет составить вам пару». «Нет, ну, конечно, если вы согласитесь остаться...» «Где? Здесь? Но у меня подписан контракт с театром. Вот и я об этом, дорогуша». «Так и у меня тоже», — наконец очухался Яся. «Ну, перестань кокетничать. С вашим руководством была договоренность с самого начала». «Ты знал, что никогда не выйдешь на сцену?» Инга вскочила. «Конечно же. Об этом я вам и толкую», — кивнула Вера. «Зачем же тогда все это?» Инга с глазами удивленного страуса размахивала руками. «Потому что вы люди творческие». Вера лишила сына последнего шанса. «Вам необходимо переживать настоящие эмоции». В открытое окно такси Инга выкрикивала проклятие. Но Вера уже не слышала. Даже если представить, что Инга способна на месть, из-под материнской опеки не так-то просто вырваться. Причем, кроме ее страшилок со смертельным исходом, всегда что-то мешает. В день намеченного отъезда обязательно случается какая-то пакость. «Расскажешь, чем ты напугала Федю?» «Нет», — Иванна отправила в рот оливку. «А так?» — Яся вытащил пистолет. «Ха-ха-ха!» — кинул из-под ноги Лиззи. «Брысь отсюда, собачье недоразумение!» «Зачем ты ему отдал тулуп?» «Потому что иначе он бы замерз», — взмахнул пистолетом Яся. «В аду согреется!» «Ваня! Он обозвал меня старый дешевый прош...» «Прикольно!» Но, поймав гневный взгляд, спохватился. «Он должен был дойти до дома, пока ты околдовывал отдыхающих!» «Не знаю! Он меня догонял! Мне показалось, это ты за мной возвращаешься!» «Он шире меня вдвое!» «Темная ночь!» Фонарь разбит, мороз бежит. «Яся!» Это был даже не вопрос. «Федя!» Догоняющий заржал. «Не ломай комедию! Где Яся?» «А я что, рылом не удался?» «Да пошел ты! Пульнем!» Когда он достал петарду, я рванула. Хлопок слышала. «Ну и что? Что мне теперь, убиться?» «Не, на кровать завалиться!» Яся встал, опять нацелив на нее пистолет. «Ты серьезно?» «Конечно! Ты же, свинюшка, полы год не мыла!» На свинюшку, похоже, Иванна обиделась, но к спальне отступила. Перекладывая пистолет из одной руки в другую, он снял куртку. «А что, может, когда-то гангстера сыграет? Не всю же жизнь бегать ясенькой-масенькой? Пофиг. Главное, чтобы разделась. Ты что, постельку с утра не заправила? Я же говорю... Ладно, не дуй губки. Не, надуй. Молодец. Скинь халатик. Трусы. Надуй губки». Она не просто надула, изобразив рыбку, почмокала. «Да, лучше тебе уж ходить в лифчике. Другие губки надуй». «Прикольно вылупилась. Ложись давай». Разведя руки в сторону, Иванна упала на кровать. «Фяу-фяу-фяу!» Из-под скомканного одеяла выскочило мелкое чудище. «Бах!» «Не специально, конечно, просто испугался. Вот тебе и травмат». Тварь отлетела и больше не дергалась. «А-а-а! Ну, извини!»